Тут я вам хорошо помогаю, накладывая на большую часть трофеев свою волосатую лапу, злорадно оскалился я, внимательно глядя на реакцию своего собеседника. У вас имеется весомый повод для отказа со ссылкой на меня. Могу и остальное попросить, дабы никто там не заглядывался лишний раз. Ты в своем праве, авторитет вид, развел руками кабан, не поддавшись на мою провокацию. Свои требования сразу озвучил, мы с ними согласились, теперь уже нечего менять, иначе получится существенный урон престижу. Ладно, смахнул я ухмылку с губ, у меня на родине говорят, не делите шкуру неубитого зверя. Когда возьмем поселок, тогда и окончательный разговор будет, кому, что и сколько причитается, по личным заслугам и только за реальное дело, никак иначе. Если у вас возникнут сложности с дележом трофеев, могу выступить посредником как судья. Дельное предложение, обязательно воспользуемся. Торопыга кабан позволил себе улыбнуться, хотя сумел отметить у него на лице проскочившие мельком и какие-то другие эмоции, явно не так чтобы радостные. В его душу лезть не стал, хотя и очень хотелось. Все эти мелкие недосказанности и недоговоренности, сомнительные интонации и тонкие намеки вызывали тягучее раздражение и возбуждали чувство скрытой опасности. Но если сейчас спросить в лоб, что планируют искатели в дальнейшем, да куча высказав свои подозрения, игра мгновенно разрушится. Искатели теперь запросто обойдутся и без меня, раз процесс подготовки штурма вышел в завершающую стадию, а я останусь не у дел. Уточнив еще некоторые мелкие детали, обговорив способы связи, мы расстались. Мой легкий намек на наличие каких-либо связанных амулетов вызвал настоящее удивление и предложение не искать того, чего нет, а пользоваться тем, что есть. То есть мысленной связью на небольшом расстоянии, если я весьма продвинутый буси, в чем нет никаких сомнений, и гонцами, если мысль, направленная силой, не пробивает дальние расстояния. Если случайно возникнет что-то срочное, можно всегда встретиться в этом трактире или передать весточку через его хозяина. Пришлось согласиться, ибо показывать свои недавно обретенные амулеты категорически не хотелось. Обратный путь никаких сюрпризов и неожиданностей не преподнес. Место кровавой резни уже успели очистить от кусков разрубленных тел, и даже пятна крови засыпали песком. Лишь несколько кровавых потеков на недостроенном заборе еще показывали, что недавно здесь кто-то умер, причем далеко не своей смертью. Дома меня порадовали относительно хорошими известиями, ибо никаких происшествий мои люди не заметили. Повелевающий мудростью Пиц успешно перевез все свои ценные вещи и двоих слуг, всячески желая пообщаться со мной по некоторым важным вопросам. Но первый, чуть ли не у самого порога, меня успела перехватить жрица Элли и утянула для приватного разговора на третий этаж, в господские покои. Там к нам попыталась присоединиться Марина, но Аэль показала ей знак, мол, пока не стоит, и та понятливо отступила, немало удивляя таким покладистым поведением. «Не вздумай сегодня опять полностью выжаться и уснуть», — шипящим голосом, с явной угрозой сразу прижала меня к стенке жрица, едва мы оказались наедине. «Если не хочешь потерять свою ведьму от скорого разрушения внутренней гармонии, если она пойдет в разнос, пострадает весь город, а ее самое придется уничтожить. Я не могу долго ей помогать со своей стороны, для этого обязательно нужен подходящий мужчина-адепт. Если ты смог остаться живым во время полной инициации стихийной женской силы, то доводи начатое дело до конца сам, не останавливаясь на полпути». «Ничего не понял, Аэль, чего ты от меня требуешь?» — помотал головой, показывая свое настоящее отношение к ее словам. «Чтобы ты срочно совершил близость со своей женщиной», — бескомпромиссно заявила та. «Скажи, ты тоже срочно в ней сильно нуждаешься и жить дальше уже не можешь?» Стремительно завелся от таких грубых попыток лезть в мою интимную жизнь. Вернее, завелся не от самой попытки и вполне понятных аргументов, а от весьма грубого тона, не терпящего никаких возражений, которым все это было высказано. И еще сказались не самые приятные воспоминания, чем едва не закончилась та первая попытка близости. «Обо мне речь пока не идет». Жрица немного снизила эмоциональный напор, явно пытаясь задействовать свое скрытое влияние, дабы сломить сопротивление. Перейдя на магический взор, заметил, как выходящие из нее множественные тонкие жгуты пытаются проникнуть в мое тело, но у них ничего не получается. Они натыкаются на невидимую преграду в нескольких сантиметрах от меня, не в состоянии пройти дальше. И по изменению эмоциональной реакции на лице девушки видно, такое дело ее явно пугает. Решив, что прямой конфликт вряд ли сейчас станет полезным для всех нас. Решил немного поддаться и убрал эмоциональный барьер со своей стороны, сняв возникшие раздражения и мысленно втянув в себя защиту. Почувствовав отсутствие сопротивления, жрица немного успокоилась, решив продолжать настаивать на своем мнении. «До того момента, когда ты познаешь меня, а через меня и кое-что еще, тебе потребуется собрать полный круг концентрации жизненной силы из близких к тебе женщин. Четверых для начала вполне хватит, если их хорошо подготовить. Однако, дабы соответствовать своему статусу, нужна полная дюжина плюс еще одна. Но ты пока слишком неопытен, чтобы даже попытаться. Получить опыт сможешь через регулярную близость со своей ведьмой, она готова тебе в этом помочь. А ты разве не знаешь, что это немножко небезопасно?» Вкрадчивым голосом спросил я ее. «Знаю», — спокойно ответила она, продолжая опутывать мое тело своими тонкими жгутами жизненной силы. Опять возникло сильное возбуждение, но при этом ясность мысли вполне сохранилась. Впрочем, жрица этого явно не замечала, удовлетворенно посматривая на мои штаны, продолжив свой рассказ наставления. При инициализации стихийной женской силы первый адепт всегда приносится в жертву, второй и третий обычно тоже. Случаев, когда первый адепт остается жив, лично я не знаю. Ваш случай крайне редок, но не уникален, о подобном писали в храмовых свитках. Если со своей ведьмой вы сможете постоянно поднимать друг другу жизненную силу, можно пробовать достигать высот, о которых писали в тайных свитках древние. Там вскользь говорится о полной замене тела жизненной силой, что все разумные буси отрицали даже тогда, но я верю, а вы можете попытаться. Если ничего подобного не получится, просто станете сильнее и проживете 3-4 дюжины лет. Главное, сейчас вам регулярно соединять себя в близости. Ты догадываешься, что с тобой может произойти, если я или Марина в процессе той близости случайно погибнем? Задал я вопрос с небольшой, но явной угрозой в своем голосе. Жрица рассказывала совершенно невероятные вещи, которым, с одной стороны, хотелось верить, а с другой, ее упоминание о том, что мне потребуется непременно завести себе большой гарем, вызывало стойкое неприятие. И еще опять сквозило что-то знакомое, похожее на то, как вел дела авторитет Сом. Тихо, исподволь давая совершенно невыполнимые задания тому, кто не понимает их реальной опасности, и скрывая при этом свои истинные цели. Однако в настоящий момент от них видится прямая польза, значит, можно немного поиграть, все равно как-то половой вопрос решать придется. Не в бордель же за этим делом идти, оно хоть и просто, но как-то совсем не солидно для авторитета. Жрица же поспешила немного развеять проявившиеся на моем лице сомнения. Если вам с ведьмой удалось выжить в первый раз, то обязательно получится и во второй. Я буду рядом и вовремя помогу, если вы сами случайно не справитесь. Или ты с тех пор так ослаб и сильно сомневаешься в своих силах? Ехидно улыбнулась она напоследок, еще больше окутав меня своими зелеными жгутами, от мельтешения которых стало щекотно. Последние слова жрицы смогли меня реально зацепить, пробудив жажду немедленных действий. Возможно, сказалось и ее скрытое влияние, которое сейчас почти не чувствовалось на уровне головы, но тем не менее действовало на остальное тело. Гормоны пробудились или что-то другое, теперь уже не столь важно. Главное, появилось сильное желание, правда, не к самой жрице. Временно отложив все другие дела, позвал ведьму, и мы втроем отправились в господскую купальню. Аэль вкратце рассказала мне, как примерно нужно действовать, чтобы в процессе не убить друг друга. Я пересказал ее слова Марине, которая сильно обрадовалась, сразу после того, как узнала, чем планируется сейчас заниматься. Впрочем, о моем настроении можно было легко догадаться по одному внешнему виду даже в одежде. Присутствие забравшейся к нам в теплую воду жрицы Марина совершенно не стеснялась. Зато начал стесняться я, отметив общую неправильность возникшей ситуации, и в результате чуть не случился настоящий конфуз. Помогла Маринина нежность, растопившая мою проявившуюся телесную недоверчивость. А дальше пошла совместная работа взаимного познания, иначе нашу близость трудно назвать. Приходилось мысленно управлять потоками жизненной силы, которые перетекали от меня к ведьме, затем от нее ко мне, и так много раз подряд. Один раз мы чуть не сорвались в совершенно неуправляемый односторонний поток, как это случилось с нами в первый раз, но Аэль действительно вовремя подстраховала. Когда все стало получаться немного легче, сумел случайно заметить, как жрица что-то вплетает в наши слившиеся друг с другом потоки мужской и женской жизненной силы со своей стороны. Никакой опасности не ощущалось, наоборот, приходила мысль расслабиться и довериться происходящему, перестав вмешиваться своим разумом. Однако идти на поводу возникавших желаний я не стал и продолжил активно управлять идущими процессами. В конце Марина сумела расслабиться, полностью доверившись мне, и через несколько мгновений забилась в конвульсии сильнейшего оргазма, пробившего ее тело. При этом она не тянула жизненную силу, а, наоборот, толчками отдавала ее, пробивая своим сладострастием все защитные барьеры моего разума. В итоге сладостной волной накрыла и меня, хотя внутренний наблюдатель продолжал бесстрастно держать руку на рычаге экстренного тормоза. И все равно, несмотря на присутствие сознательного контроля, получилось очень приятно и немного необычно, так как оргазм был, а семиизвержения не было. После возникло чувство невероятного переполнения силой, а не томной усталости, как это происходило со мной прежде после хорошего секса. Марина тоже буквально светилась от удовольствия, и только жрица спокойно улыбалась, хотя запах тихой зависти от нее явно тянулся. Быстро выбравшись из воды и одевшись, я оставил девушек наедине, перейдя к другим, не менее важным делам, которые непременно требовалось сегодня сделать, ибо завтра рано утром выходить в дальний поход. И только одна запоздалая мысль немного мешала наслаждаться счастливыми мгновениями самых последних минут. Жрица ведь воздействовала на нас не просто так, а имея исключительно свой собственный интерес, причем даже не спросив нашего мнения, стоит ли вообще это делать. Могу даже попробовать догадаться, зачем она вмешивалась. Ей очень не понравилась моя способность сопротивляться ее скрытому влиянию. Точно, та интуитивная защита, которую прежде как-то выставил против нее, больше не вызывается. А ведь успел тогда все хорошо запомнить и по идее мог бы сейчас воспроизвести, но нет, что-то не работает. Вот ведь зараза хитрая, добилась своего. Но сильно переживать по этому поводу бесперспективно, если что-то нам сломали, значит, и починить можно со временем. Более того, такое дело даже пойдет на пользу, раз я его вовремя осознал. Интуитивные навыки часто проигрывают старательно наработанным через упражнения и осмысление, и вместо утраченного естественного щита стоит вырастить крепкую броню, пользуясь своими мозгами и телом. Уверен, у меня все для этого есть. Только что дальше делать с Элью, можно ли ей доверять, а почему, собственно, и нет. Пусть она рассматривает меня и нас как некое средство, которое нужно ей для достижения своих целей. В расходный материал пока вроде как не записала. Вот и о необходимости обретения целого гарема мне совершенно серьезно говорила. Думаю, так просто с этой идеей она не отстанет, видел ее внутреннюю решимость при разговоре. Не исключено, этот гарем зачем-то нужен ей самой, но без меня он для нее совершенно бесполезен. Могла бы ведь устроить что-то подобное и раньше, еще с авторитетом Сомом. Женщин у него там хватает. Однако нет, зачем-то в меня вцепилась, как голодная блоха в случайно подвернувшегося бродячего кобеля. То есть, резюмируя прежние мысли, на нынешнем участке пути мы идем с Элью по одной дороге в одном направлении или даже сидим в одной лодке, скатывающейся по стремительной горной реке, так будет точнее. Следовательно, пока наши пути не разошлись в разные стороны, она останется верным союзником, и ей можно в большинстве вопросов вполне доверять. Но увесистый камешек за пазухой на всякий случай для нее стоит приберечь и развиваться, тренироваться, становиться умнее и сильнее. Только тогда смогу говорить с такими, как она, бестиями на равных. Планируя оставить большой дом на долгое время, требуется кого-то назначить там главным вместо себя. Не то чтобы самым главным, а ответственным за помещение и его состояние, обеспечивающим жильцам удобства в рамках имеющихся ресурсов, решающим возникающие конфликты в соответствии с кодексом правил совместного проживания. Одним словом, нужен толковый комендант общежития. Перебирая в уме образы примкнувших ко мне людей, остановился на единственной подходящей для этого кандидатуре, молодом религиозном фанатике Талике. Он хоть и слишком юн, но уже чувствуются в нем некоторые задатки будущего организатора, а поделиться опытом найдется кому. Взрослым магам, Асусу и тем более Пиццу, не очень доверяю. Аэль тоже останется в городе, но на нее бытовых вопросов лучше не взваливать. Для нее задумана несколько иная роль. Ей придется следить за всеми остальными и докладывать мне о городских событиях по дальней связи. Думаю, со связанным амулетом она вполне справится. Заодно проверю, Работает ли ее скрытое воздействие на большом расстоянии через амулет? Молодых людей Иисуса застал за наведением порядка в ближнем от меня крыле здания на втором этаже, подбиравшими себе постоянное жилье. Прежде там располагались комнаты для людей круга хозяина особняка, которые они собирались занять. Первый этаж имел техническое значение: кухня, столовая, прачечная, склады, какие-то небольшие мастерские, а также жилье для прислуги. Второй же предназначался преимущественно для свиты и гостей. Здесь же располагался большой просторный и светлый зал для собраний, человек примерно на 50. Третий этаж создавался для господ, и пройти на него можно только по одной лестнице, надежно перекрытой боевыми амулетами охранной системы. Имелась и еще одна, тайная, ведущая с верхнего этажа на чердак и в подвал. Найти ее выходы там весьма непросто, так как они маскировались под несущие стены и открывались только личными амулетами-ключами, помещаемыми в неприметные щели меж камней. Нашла эту лестницу Марина чисто случайно, пользуясь своим щупальцем силы, по возникающему в одном месте ощущению тянущей пустоты, а потом показала мне. Быстро просмотрев тайный ход изнутри и не найдя в нем чего-либо интересного, кроме очередного контура подавления магического внимания, я на время забыл о его существовании, вспомнив только сейчас, когда прикидывал, как пройти к своим людям кратчайшим путем. Выходило, что лучше всего спуститься тайным ходом в подвал, а потом подняться по одной из ближайших лестниц снизу, чем петлять по длинным коридорам обычным путем. В итоге так и поступил, озадачив только его новым официальным статусом, чем сильно удивило и всех остальных, кто оказался рядом с ним. Поймал пиццу внизу. Тот выбрал себе пару пустующих больших комнат с окнами на первом этаже, и сделал он это весьма грамотно, устроившись рядом с выходом, ведущим в сторону конюшни и грузовых ворот с хорошим видом на запущенный сад, да еще половину небольшого склада своими вещами забил, похоже, вывезя все ценное из своего дома. Двое его слуг, юноша с некрасивым шрамом на лице и маленькая девчушка, тоже присутствовали вместе с ним, глубоко поклонившись при моем появлении. «У меня к тебе есть одна просьба», — сразу обратился ко мне повелевающей мудростью, когда его слуги удалились в другую комнату, оставив нас наедине. «Опять чего-то не хватает», — улыбнулся я ему, просто настроение было хорошим. «Да», — нахмурился он от моего довольного вида, не предполагая от него хорошего именно для себя. «Хотел, чтобы ты временно выделил мне еще и пустующую конюшню. Зачем она тебе нужна?» — удивился я просьбе. Там же кроме каменных стен ничего не осталось, все растащили, да и крышу требуется чинить. А про себя вспомнил о входе в подземелье, находящемся рядом с конюшней. Да вот, немного замялся старый хитрец, начиная свой рассказ, хочу сделать там мастерскую вместе с небольшой торговой лавкой. Амулетами в городе сейчас целенаправленно никто не торгует на постоянной основе, разве только по мелочи, это стоит исправить, пока есть такая хорошая возможность. Проход к конюшне от ближайших ворот почти свободный, и посетителям не потребуется полностью заходить в зону действия охранной системы, и все равно лавка будет надежно защищена от визита непрошенных гостей. Хочется больше денег успеть заработать. В королевствах они мне сильно пригодятся, раз придется постоянно скрываться. За твое согласие обещаю восстановить конюшню за свой счет и еще построить дополнительное помещение для торговли. Когда покину смертные земли, твои люди смогут продолжить начатое мной торговое дело к твоей выгоде. Соглашайся, авторитет вид, не пожалеешь. Ну что ж, моя мысль о том, что Пит за 10 лет тут накопил немало ценных вещей, которые собирается выгодно реализовать, когда появилась реальная возможность сохранить свое золото с моей помощью, полностью подтвердилась. И отдавать все накопленное кому-то оптом ему очень не хочется. Какая от его желания польза идет мне? Налаженный торговый бизнес, весьма неплохо, но сразу соглашаться, не выдвинув своих условий, нельзя, авторитет я или нет, четверть полученных от торговли денег в мою пользу, и мы договорились, высказал встречное предложение, подходит, сразу кивнул Пиц, даже не подумав торговаться, стоило половину просить, пришла в голову немного запоздалая мысль, и все полезные амулеты, которые у тебя уже есть, а также те, которые сюда принесут искатели, сначала предлагаешь мне и моим людям, не задирая при этом цен, и только потом продаешь на сторону, решил добавить своих условий. Согласен, опять кивнул Пиц. Через меня ты сможешь выгодно продавать свои трофеи, которые у тебя уже скопились и еще появятся. Цен, как на Черном перевале, увы, не обещаю, зато безопасно и не надо туда водить свой караван, тратясь на проход и охрану», — высказал он еще одно коммерческое предложение. «Ты про свой интерес явно не забудешь», — опять улыбнулся я, выражая явное эмоциональное согласие с его предложением. «Само собой», — в ответ усмехнулся тот, понимая, что договор состоялся. Деловой вопрос был полностью решен, и мы вдвоем отправились в подвал настраивать охранную систему. Как и предполагалось, до настройки ПЦ я не допустил. Заставил передать мне необходимые навыки через обучающие амулеты присмотреть за моей работой со стороны. В этот раз восприятие частицы чужого опыта не вызвало сильного перенапряжения нервной системы. Повелевающий мудростью умел передавать свои знания так, что они не вызывали диссонанса в психике принимающего. Впрочем, объем переданных навыков оказался не особенно большим. Многое я успел освоить раньше и сам, кое-что пришло от мастера Талиса. Разве только представление общих принципов построения систем подчиненной силы оказалось реально новым для меня. Да и то эти принципы сильно походили на построение электронных схем и элементарной комбинаторики из логических элементов. До компьютеров и программирования на языках высокого уровня местная магическая мысль не дошла даже у древних мастеров, все решалось значительно проще. Аналоговая схемотехника и простейшая логика. Но некоторые зачатки сложных исполнительных схем здесь уже существовали. Более того, такие конструкции из связанных сил переносились в амулеты, создававшими их мастерами часто совершенно бездумно. Они, видимо, просто копировали в свои изделия удачные находки других мастеров, как-то приспосабливая их для нужного действия скорее количественно, тратя на это множество лишнего времени и сил. Чтобы вставить плетение силы в материальный носитель, требовалось направить поток захваченной извне или своей силы в какой-либо подходящий для этого предмет, моделируя нужную форму у себя в голове, своей волей проявляя и закрепляя ее в материале. Это отнимало много времени, существенно больше, чем придание материалу физической формы силой мысли. Не для каждого плетения подойдет тот или иной материал основы. Там тоже своя несовместимость имеется. Для некоторых плетений лучше подходил специально подготовленный металл, для других лучше брать камень или даже твердую однородную кость некоторых животных. Чем тверже материал, тем больше времени и силы требуется для формирования в нем рабочего плетения. Над сложными амулетами опытный мастер мог работать не один год или же привлекал для работы множество помощников. Наверняка древние мастера или алхимики могли существенно ускорить процесс создания своих сложнейших изделий, но каких-либо сведений об этом Питц мне не передал. В настоящий момент я мог немного модифицировать уже существующие плетения силы в амулетах, но для создания своих требовалось набраться практического опыта. В общем, не мастер, а подмастерье-ремонтник. Когда же стал разбираться с настройкой системы безопасности, обнаружил поразительный примитивизм устройства распознавания своих и чужих ключей. Его сделали совсем просто, путем запоминания уникальных идентификаторов амулетов ключей, заданных там при их создании. Добраться до этих идентификаторов достаточно сложно, они хранятся в глубине плотного клубка плетений, однако с помощью амулета-отмычки мне это вполне удалось, правда, не с первого раза. Более того, потом не составило большого труда поменять один идентификатор на другой. Такая поразительная простота подделки ключа поставила меня буквально в тупик. Если мне удалось разобраться с ними где-то за час неспешных ковыряний, то местным опытным мастерам подобные приемы давно известны, и при имеющейся системе безопасности можно даже не думать, будто она способна реально остановить подготовленного злоумышленника, решившего проникнуть на охраняемую территорию. Причем этот недостаток распространяется на все подобные системы, так или иначе использующие ходовые амулеты-ключи, несмотря на их высокую цену. Да, дополнение в виде передачи в охранную систему через ключ записанных и реальных образов их владельцев и эмоциональных слепков их состояний при активации амулета несколько затрудняли подделку карточки доступа, но тоже не являлись чем-то особенным для успешного взлома, в ключе можно хорошо покопаться и на этот счет. Следующий уровень защиты с введением кода пользователем работал только на уровне самого ключа, препятствуя передаче из него его идентификатора наружу. Опытный мастер легко справлялся и тут, просто обрезая эту функцию, перемкнув пару линий силы. Короче, оставлять такие громадные дыры мне категорически не хотелось. Проковырявшись еще час, приемлемое решение и его практическая реализация успешно нашлись. Чего-либо особенно оригинального придумывать я не стал, реализовав типичную в нашем мире схему авторизации беспроводных карточек доступа по типу запрос-ответ. Только в качестве наборов эталонов для запросов и ответов выступала простая математическая функция, которую удалось реализовать простейшим аналоговым вычислителем, имеющимся в амулете ключе и в охранной системе. К примеру, функция y равен 2x квадрат плюс 3. Основной идентификатор ключа оставил на своем прежнем месте, просто дополнив несколько неиспользуемых функциональных колец силы в нем алгоритмом вычисления y по предлагаемому системе x. Работало это так. При активации амулета ключа в системе она по его идентификатору предлагала решить ему простую математическую задачку, каждый раз выдавая произвольное значение x в заданных пределах. Если ответ ключа совпадал для заложенной в него и в систему функции, то происходило опознание свой. Аналоговые схемы не предполагали повышенной точности, но она и не требовалась. Главное, уложиться в определенный разброс. Если идентификатор ключа совпадал, а полученное от него решение задачи нет, то система предлагала ключу еще две попытки, и при их неудаче подавался сигнал оператору о попытке взлома. Когда оператор отсутствовал на своем месте, то есть снял с себя специальный амулет, по совместительству являвшийся и настроечным, система пропускала обладателя ключа на охраняемую территорию, но там его обездвиживала и подавляла боевая часть защитной конструкции. Вот теперь подделать модернизированные мной ключи станет значительно сложнее. Главное, что моя добавка совершенно не очевидна для местных специалистов. Даже если им в руки достанется рабочий ключ, создать дубликат просто не получится. Несмотря на одинаковый функционал, амулеты-ключи немного отличались друг от друга из-за небольших внутренних дефектов основы и неодинаковой работы мастеров при их создании. Я же взял кое-какие малозаметные отличия за базовые константы для вычисления математических функций и вносил их в охранную систему наравне с идентификаторами отдельных ключей. Теперь без непосредственного доступа к главному амулету, располагавшемуся в основной печи мягкого тепла особняка, обмануть систему уже не удастся. Следующий час ушел на модернизацию всех имеющихся у моих людей ключей и полутора дюжин запасных, а также на создание ограниченных зон доступа по этим ключам. Работа не очень сложная, но весьма кропотливая. Разбираясь с ограничением зон доступа, обнаружил несколько странных мест, где требовалось использовать ключи, но там вроде бы ничего не видно, кроме пустых стен или коридорных тупиков. К примеру, нашелся встроенный амулет считывания ключа в том самом потайном ходе с лестницей в самом низу, даже ниже потайной двери, ведущей в подвал. Когда совсем недавно ходил там, даже прохода туда не видел. Добраться до этих дополнительных мест при настройке системы стоило определенных усилий, так как они были совсем не очевидны. Вроде бы ничего нет, и только если точно знать, куда нужно ткнуть, что-то появляется. Помогло предварительное программирование расширенного функционала, при его проведении посчитал подключаемые к блоку авторизации внешние каналы, а потом придирчиво искал, куда они ведут, распутывая хитрую вязь подчиненных сил амулетом-отмычкой. Так и нашел несколько непонятных аномалий, логично предположив, что это могут оказаться какие-то тайные ходы и помещения, разрешил доступ к ним только для своего персонального ключа. В конце перепрограммировал настроечный амулет, перекрыв сложным кодом из палочек с известным словом из трех букв русского языка доступ к функционалу настройки системы. Благо такую небольшую доработку амулет изначально предполагал, правда, до меня ею ни разу не пользовались. Да и ко взлому она имела такую же весьма условную стойкость, как и пароль в обычных ключах. Только я пошел дальше и немного доработал и саму охранную систему, поставив свой пароль и туда, хоть там по странному недоразумению такого даже не предполагалось. Теперь через тот амулет, не зная пароля, можно разве лишь следить за происходящим вокруг особняка и частично внутри него, а также управлять работой боевых амулетов при появлении сигналов нарушения охранного периметра. Когда закончил работу, опять ощутил сильную усталость. Впрочем, явного магического переутомления не наблюдалось, просто немного переработал. На улице уже наступила темная ночь, погода испортилась, и шел мелкий дождь. Разбираться с тайными ходами не было никакого желания. Оставалось быстро собрать рюкзак в завтрашний поход и немного поспать, так как выходить в путь лучше всего еще затемно. Глава 8. Разведывательный поход. Волчья наука. Несмотря на все мои старания, выйти из города затемно не удалось. Обрастание людьми и хозяйством даром не проходит, налицо эффект врастания и потеря мобильности. Бросить все, опять сделавшись искателем-одиночкой, почему-то совсем не хочется. Появившееся чувство тыла заставляет заниматься его укреплением. Похоже, это общее свойство человеческой природы или хотя бы моего личного характера. Тем не менее, оторваться от необходимых забот все же удалось с наступлением рассвета. Большим сюрпризом стало наличие у жрицы Айли собственного амулета дальней связи, когда я решил преподнести ей другой. Ее тоже очень обрадовало наличие активного средства связи у меня, и удивление стало взаимным. Раскрывать свой список контактов жрица категорически отказалась, но клятвенно пообещала никого из своих дальних знакомых не ставить в известность относительно своей жизни рядом со мной и тем более о наших совместных секретах. Хоть она и считала себя моей собственностью, подразумевала при этом возможность вести за моей спиной свои тайные игры. Меня такой расклад совершенно не устраивал, однако что-либо менять в настоящее время не представлялось возможным, ибо другого человека, способного спокойно заходить к авторитету Сому в мое отсутствие, под рукой не нашлось. Потому решил отложить серьезный разговор до своего возвращения. Все эти недосказанности и тайные игры требовали обязательного прояснения. Если мы и впредь хотим оставаться одной командой, про что-то большее вообще говорить пока рано. Второй проблемой, отнявшей мое время, оказался инспектор. Он весьма напрягся, узнав, что я не поспешил воспользоваться для своих нужд его амулетной конструкцией. Да, не скрою, имелись у меня некоторые опасения нарваться на скрытую там ловушку. Уж больно устройство сложное, есть много мест, где что-то подобное возможно хорошо спрятать. В итоге так и оказалось. Инспектор сделал скрытую настройку, и, надев эту конструкцию на себя, ее уже не снимешь без его вмешательства. При попытке сделать это силой сразу бы взорвались все накопители. То же самое происходило бы и при остановке сердца. Хитрый ход с его стороны, вроде бы прямым образом не вредил, скорее наоборот, проявлял своеобразную заботу, но в случае успеха он получал возможность не позволить моему живому или мертвому телу попасть в руки врагов, ибо при небольших повреждениях они могли его оживить. Даже прирастить обратно отрубленную голову не так уж сложно для опытного повелителя плоти, если еще не успел окончательно умереть головной мозг. Раньше, бывало, некоторых преступников по несколько раз казнили, чтобы продлить и разнообразить их мучения. Сначала первый раз убивали, потом оживляли и повторяли казнь, уже другим способом. А после взрыва шести накопителей оживлять уже точно будет нечего. Такая эффективная система самоликвидации в случае большой необходимости меня немало заинтересовала сама по себе, потому пришлось потратить время на детальное разбирательство с блоком управления амулетной конструкцией. Благо, поняв провал своего тайного плана, инспектор пошел на сотрудничество, получив мои заверения в том, что попадать живым во вражеские руки я не собираюсь. Третьей проблемой стал молодой Маквалан, которого я решил взять с собой в качестве передвижной сигнальной сети, реагирующей на любую опасность. Юноша не имел опыта быстрых сборов и, несмотря на предварительное предупреждение, заставил себя немного ждать. Вот кто сразу все быстро понял, так это хитрюга Пиц. За такое скорое и верное понимание я разрешил ему использовать новых учеников для обустройства своей мастерской и магазина, правда, не в ущерб самому процессу обучения. Им же для практики оставил все трофейные боевые амулеты, с которых требовалось снять привязку к бывшему хозяину. Пиц не обещал это сделать быстро, ибо работа весьма тонкая и кропотливая, однако надо же на чем-то будущим мастерам практиковаться, усваивая принятые через обучающий амулет знания. Также повелевающему мудростью и ученикам поставил задачу сделать дюжину противогазов по тому образцу, который мы некогда создали вместе с ним. Сложностей там не предвиделось, лишь деньги на покупку вентиляционных амулетных конструкций, откуда берется главный амулет-фильтр. Наконец, решив все актуальные вопросы, втроем, я, Марина и Валан, закинув на спины свои заплечные мешки, быстрым шагом выдвинулись в сторону северных городских ворот. Выходили из города явно, чтобы все, кому очень хочется поохотиться на меня, дружно повалили за нами в лес и не лезли к дому. В лес уже с незадачливыми охотниками куда легче разобраться, чем ловить их в городе, где легко затеряться среди множества людей и домов. Да и свои намерения бандитам стоило показать. Уверен, их агенты в городе передадут в поселок нужную информацию раньше, чем мы окажемся там сами. Пусть нас там ждут и готовят теплую встречу, так даже удобнее провести разведку, оценивая предпринятые со стороны бандитов меры. В пути до самого вечера нас никто не побеспокоил, кроме моросящего дождя. Он то прекращался, то начинался вновь, воздух буквально пропитался сыростью. И только ближе к закату небо начало медленно очищаться от облажных туч, обещая звездную ночь. Первую часть пути мы проделали по дороге, пару раз, при обнаружении людей впереди, отходили в лес, затем мне надоело пережидать, пока пройдут путники, и дальнейший маршрут пролег по большой лесной дуге, огибающей Торный путь дальней стороной. Еще дома сверился со старой картой из учебника географии, интересующего нас искательского поселка там, естественно, не было, однако дорога и ее окрестности показывались весьма подробно. Болота и овраги, ручейки и речки. Все это присутствовало сейчас на прежних местах, несмотря на пройденные с момента составления карты более 50 лет. Даже мертвые овраги, имеющиеся за поселком, на карте присутствовали вместе с указанием на три ныне отсутствующих моста через них. Вот по этой карте я и проложил наш маршрут, обещающий выйти к нужному месту со стороны, где нас вряд ли кто-то станет ждать. Уж больно неудобно проходить тамошние речки и болота без карты. Будешь постоянно натыкаться на топи и водные преграды. Искатели обычно обходят бандитское гнездо ближе к горной гряде, там лес явно проходимее и болот существенно меньше. Связываться с бандитскими отрядами пока рано, а потому, едва мы углубились в лес, я задействовал маскирующий амулет, показывающий удаленному наблюдателю собачью стаю вместо нашего отряда. Лучше бы вообще было воспользоваться полной невидимостью, однако Валан, после того как опробовал выданный ему амулет невидимости, заявил, что с ним перестает чувствовать окружающее пространство и не сможет вовремя определить приближение опасности. С одной стороны, вряд ли кто-то засечет нас под активной шапкой-невидимкой, а с другой, стоило учиться действовать слаженной командой, по максимуму используя собственные возможности, а не полагаться постоянно на костыли в виде тех же амулетов. Валан даже попенял мне на чрезмерное увлечение различными устройствами подчиненных сил. «Господин, вы носите на себе слишком много выражений чужой воли в различных амулетах, это может стать опасным». При обучении в академии наставники постоянно говорили, одаренному человеку требуется стараться всегда обходиться своими силами, прибегая к произведениям чужой воли только в случае крайней необходимости. А чем ваши наставники объясняли такое дело? Немного удивился я неожиданным его словам. Амулеты можно потерять, или они способны отказать в самый неподходящий момент, твердо заявил юноша, дословно пересказывая чужие слова. Собственные силы всегда остаются верны, потому можно уверенно полагаться только на свои таланты, прибегая к помощи чужой застывшей воли там, где не хватает своих сил, но не строя на том своих планов. В словах Валана имелось здравое зерно, он заставил меня задуматься, однако интерес проявился в другой форме. «Был ли у вас в Академии отдельный курс по изучению и использованию амулетов?» – спросил я своего непрошенного советчика. «Да», – ответил молодой человек, – «половина нашей учебы в первые два года именно им и посвящалась. Действенные амулеты очень редкие и весьма дороги. Многие изделия древних мастеров при этом небезопасны и требуют особого обучения для работы с ними. Мало кто из выпускников академии может иметь достаточно денег на покупку чего-либо действенного, за что не жалко заплатить. Даже повелители сил на службе у лордов обычно пользуются не своими амулетами, а теми, которые временно предоставил им хозяин для несения службы. Но выпускники должны уметь использовать различные системы подчиненных сил, иначе им сложно найти достойную работу, а потому в академии преподается полный курс по самому распространенному и общеобзорный по уникумам, хотя бы для умения их быстро распознавать. Мне же в голову пришла догадка, почему наставники в академии дают послушникам установку в первую очередь на свои силы. Самый банальный дефицит сильных амулетов – и как следствие, их дороговизна. Рациональное зерно в их подходе, безусловно, есть. Даже самое совершенное оружие и защита, самые лучшие инструменты не заменят собственной головы и умелых рук. Из этого короткого разговора был сделан практический вывод, и пока мы шли по лесу, удалось освоить щит силы против дождя, избавившись от лишнего амулета. Валан и подсказал, как его правильно держать, чтобы минимизировать потери внутреннего и внешнего тепла. Ничего сложного в его методике не попалось, лишь требовалось перевести навык в автоматизм бессознательного, ибо сознание сильно утомлялось от необходимости каждую секунду быстро выставлять и втягивать обратно защитное поле. Сам же магический щит силы для живых существ в этом мире оказался чем-то сродни второй коже. Им обладали даже высокие деревья, не говоря уже про животных. Вот только сила и энергетическая эффективность защиты сильно зависела от уровня развития организма и его психики. Для простака, то есть неразвитого в деле использования силы человека, выставление самого легкого щита приводило к быстрому внутреннему переохлаждению организма. Повелевающие же силами уже могли держать силовой кокон вокруг своего тела за счет тепла внешнего воздуха сколь угодно долго, но прочность этого кокона не обеспечивала, к примеру, удержание арбалетного болта или стрелы из лука, зато могла рассеять чужой магический удар. Тут тоже играл фактор вложенный в удар мощности, при примерном соотношении 1 к 3, то есть на одну условную единицу энергии в защите требовалось вложить 3 в нападении для обеспечения эффективного пробития щита. Другим вариантом выступало преобразование силы в какое-либо физическое воздействие, но это требовало от мага значительно большего мастерства. Даже поднять своей волей и запустить в противника камень считалось весьма сложным делом. Нет, просто поднять и швырнуть средний булыжник легко мог даже начинающий маг. А вот чтобы попасть им куда надо, уже требовалась очень точная концентрация сознания при броске. По крайней мере, у меня ни с первого, ни со второго раза не получилось. И даже с 25-го. Поднятый телекинезом камень летел куда угодно, кроме того направления, куда хотелось его зашвырнуть, или же летел куда нужно, но совсем недалеко. Опять пришлось задействовать полноценное мысленное моделирование физических процессов. Дело сильно осложнялось необходимостью учитывать внешнюю форму подхваченного камня при его броске, ибо пытаться воздействовать на условный центр масс совершенно бесполезно. Толчок камня в нужную сторону немного напоминал упругий удар по нему кривой теннисной ракеткой. Идеальным вариантом снаряда являлся металлический шарик, но где его взять посреди леса? Если очень хочется зарядить кому-то шариком в лоб, придется таскать их с собой, и пропадает вся соль использования подручных средств. Мысленное моделирование требовало заметных затрат времени, зато обеспечивало гарантированный результат. Потренировавшись вдоволь в метании камня по ходу нашего движения, я решил временно отложить идею использования магического метательного оружия, так как выстрелить из пистолета, заряженного арбалета, кинуть нож было существенно проще и, главное, быстрее. Мысленный силовой телекинез, к сожалению, дальше пары метров тоже практически не действовал, поднимать с его помощью камни получалось исключительно под своими ногами. Толку от него слишком мало для практического применения, одно баловство. Если только развивать дальность действия телекинеза регулярными тренировками, тогда уже появится какой-то смысл. Примерно та же участь постигла и недавно освоенный щит силы против дождя. Амулет все равно обеспечивал гораздо лучший эффект, причем при меньших затратах внешнего тепла. Поговорив на эту тему с Валаном, выяснил, что это в принципе общее правило для любых правильных амулетов. Собственные возможности мага по обеспечению необходимых воздействий на окружающий мир, как правило, обладают значительной степенью свободы и универсальности, но требуют больших затрат энергии, чем то же самое, реализованное через подчиненные силы, внедренные в амулет. Такое же положение вещей имелось и в моем мире, при сравнении универсальных и специализированных решений. Сложные амулеты способны совершать действия, недоступные даже самому сильному и опытному магу, так как использовали для своей работы несколько функций одновременно или расширяли некоторые возможности тела и мозга человека, как это делал, к примеру, иногда используемый мной амулет под названием «Око самоубийцы». Марине же упражнения по метанию телекинезом камня и выставлению щитов неожиданно понравились, хотя то и другое получалось у нее заметно хуже, чем у меня. И вообще, кроме как пользования своим щупальцем ведьмы, свитым из жизненной силы, она почти ничего не умела. Жизненная сила эффективно могла воздействовать только на живые существа и почти не влияла на мертвую материю, проходя через нее с небольшим рассеиванием. А потому, глядя в мою сторону, она хотела это положение исправить, чему я только радовался и содействовал своевременными советами. Проверив, могу ли сам что-то сделать через жизненную силу, неожиданно обнаружил заметно возросшие способности к такому делу. Если раньше мог едва вытолкнуть из себя зеленый жгут силы сантиметров на 10-15, то теперь легко получалось доставать им на целый метр, а если немного поднатужиться, то на все полтора. Заглянув в свой организм, обнаружил усложнение и увеличение конусовидной воронки, располагавшийся на уровне половых органов. Она немного изменила свою форму, перестав являться чистым конусом, заметно округлилась, но до шаровидного клубка в теле ведьмы ей было весьма далеко. Также этому узлу существенно недоставало управляющих линий, идущих в сторону головы, и это сказывалось не самым лучшим образом на возможности управления вытянутым наружу жгутом. Спросив Марину, как она видит жизненную силу в моем теле, получил ответ, мол, для этого нам друг к другу подключаться нужно, лучше лежа и крепко прижавшись голыми телами. И она не видит, а ощущает, видеть зеленые потоки почему-то получается только у меня. Если я транслирую ей свою картинку из головы, тогда и она может их воспринять визуально, сверяя картинку со своими ощущениями. Валан тоже не смог ничего прояснить, до общения с нами он вообще ничего не слышал о какой-то особенной жизненной силе. Естественно, не мог видеть своим взглядом силы и ее проявлений. В академии им немного рассказывали о различии мужской и женской основы при управлении силами, оживших когда-то давно ведьмах. Там же говорили о принципиальной неправильности женщин в вопросе общения с силами, мол, их доля служить мужчинам усладой своим телом и рожать детей. При первом касании воздушных сил женщины становятся неспособны ко всему подобному. Для меня же стало совершенно ясно, тут дело совсем в ином. Мужчина и женщина должны дополнять друг друга, и развитая в магическом плане женщина требует рядом с собой такого же развитого мужчину, другого она просто выпьет. У меня же с Мариной последний раз все удачно получилось, пусть и с небольшой помощью жрицы Айли. Вот кто знает все о сущности женской силы, но пока не торопится поделиться своими знаниями даже со мной, что-то постоянно скрывая и темня. Не знаю, что произошло в прошлом здешнего общества, раз произошла такая сильная деградация магических способностей среди людей. У древних же тут явно не имелось такой дискриминации по половому признаку, мужчины и женщины оставались равны даже на полях сражений, судя по наличию чисто женского оружия. Значит, имелись и специальные техники обучения, позволявшие развитым женщинам оставаться обычными женами и матерями. Куда все это делось и почему их? Найти бы когда-либо ответы на эти вопросы. Едва мы разбили ночной лагерь на небольшой круглой лесной проплешине, образовавшейся когда-то от вихря дикой силы, Валан подал тревожный сигнал. К нам кто-то целенаправленно приближался, открыто расплескивая по округе яркие флюиды агрессии. Вскоре и я ощутил на себе чужое внимание силы, за которым плескалась настоящая звериная злоба. Она жестко давила на сознание, требовала немедленно бежать без оглядки и забыть навсегда дорогу в эти места. Нас как бы предупреждали, быстро убирайтесь, и тогда сумеете спастись, иначе никакой пощады не ждите. Волна агрессии стремительно приближалась, все сильнее давя на мозги, но бежать мы не собирались, наоборот, приготовили комитет по теплой встрече. Мой автомат, лук ведьмы и боевой амулет у молодого мага, весьма сильные аргументы в предстоящем разговоре со стаей хищников. К нам шли точно не люди, они бы действовали не так открыто и нагло, предпочтя подобраться незаметно и ударить, когда этого никто не ждет. Скомандовав открывать стрельбу только после меня, я упал за полусгнивший ствол дерева, выставив автомат в сторону приближающейся опасности. Через 10 томительных минут на край проплешины выскочил очень крупный, совершенно белый от седины волк, от которого и исходили флюиды агрессии. За ним сразу же выкатились 4 таких же крупных хищника обычной серо-желтой шерсти, вставшие у того по бокам и немного сзади. Вниманием силы отметил, как со всех сторон леса нас взяли в кольцо еще 2 десятка особей. Едва увидев нас своими глазами, белый вожак сильно удивился, даже потеряв на короткое время свой агрессивный настрой. Тут мне и пришла в голову поздняя догадка, почему к нам пожаловали волки. Маскировочный амулет показывал вместо маленького отряда людей большую собачью стаю с очень сильным вожаком во главе. Вот и волчий вожак купился на это призрачное видение, собравшись биться за охотничью территорию. А тут вместо собак какие-то странные люди нарисовались. Я бы на его месте тоже опешил. Вон даже попятился задом, резко окутавшись синеватым ореолом силового щита, неотрывно глядя в дуло автомата, как будто понимая его смертельную опасность для себя. Отключив маскировочный амулет и приподняв вверх оружие, я послал ему мысленный миролюбивый сигнал с фразой из старого мультика «Мы с тобой одной крови». Однако в ответ от вожака пришло смешанное чувство, яркое презрение к людям вообще вместе с любопытством относительно нашей отдельной компании, сумевшей его сильно удивить. Но какого-либо ответного расположения белый волк не выразил, будучи совсем не рад нашему нахождению на его территории. Хорошо хоть агрессии перестал давить, а то у меня уже сильно чесалось хорошенько зарядить чем-либо подобным в ответ. В дополнение, поняв, что прямой угрозы мы не несем, вожак мысленно скомандовал остальным волкам, доселе остававшимся в лесу, показаться нам на глаза. Смотрите, мол, сколько нас тут, и тряситесь от страха, презренные людишки. Я легко понял отправленное нам послание. Мы вас пока не тронем, но это совсем не значит, что вам тут рады. Более того, никуда уходить волки не пожелали, устроившись плотным кружком на другой стороне проплешины, периодически посматривая в нашу сторону голодным взглядом, дабы мы не расслаблялись. Ага, позиционное давление решили навязать, ну-ну, успехов всяческих. Очевидно, если мы захотим сменить место ночлега, хищники последуют за нами, пока не покинем их охотничьи территории, а она должна оказаться совсем немалой у такой крупной стаи. Как бы ни до самого искательского поселка, куда лежит наш завтрашний путь, обойдутся блохастые, пусть и дальше терпит наше присутствие. Заодно лишняя невольная охрана из них выйдет. Если кто-то случайно пройдет по нашему следу, получится ему хороший сюрприз. Попробовал в очередной раз мысленно связаться со своим знакомым тигром, однако тот не откликался. Даже амулет ока самоубийцы, существенно увеличивающий дальность мысленной связи при его активации, не помог. Несмотря на близость волков, мы продолжили спокойно обустраивать свой лагерь, стараясь лишний раз не отвлекаться и делая вид, как будто мы тут совершенно одни. Пока Марина готовила на маленьком костерке горячий ужин, я запихивал в маскировочный амулет новый обманный образ. Собачья стая там уже есть, пусть к ней добавится еще волчья, благо наглядный пример в 10 метрах обустроился, можно спокойно рисовать с натуры. Опыт мысленного формирования динамичных иллюзий уже накопился, а потому почти устроивший меня результат получился к моменту, когда каша с мясом, судя по запаху, еще не успела окончательно остыть. Над новым образом потребуется еще работать и работать, проверяя, как тот действует в движении по лесу и открытому пространству, как прореагирует амулет на изменения нашего поведения и тому подобное. Стоит добавить в него эмоциональные посылы, ту же волну агрессии, если сумею ее воспроизвести. Закончив пребывать в рабочем трансе и открыв глаза, обнаружил седого вожака, сидящего прямо передо мной и внимательно смотрящего взором силы на мои магические действия. Он был один, другие волки к нам не приближались. Что странно, Марина оставалась в стороне и напряженной совсем не выглядела. Волан тоже расслабленно сидел на бревне, повернувшись к нам спиной. Впрочем, для мага смотреть глазами совсем не обязательно. Любопытно, направил к волку соответствующее чувство вопрос. Неправильно, пришел от него аналогичный чувственный ответ вместе с набором малопонятных ярких образов. Естественно, волчье восприятие мира сильно отличается от человеческого. Цветного зрения у волков и собак нет, зато сильно развиты слух и обоняние. Вот мне и прилетел такой букет, вышибив на несколько долгих мгновений все мысли из головы. Затем, собрав свою цветную картинку, я отправил ее вожаку. Тому тоже мало не показалось. Хорошо, хоть эмоции у людей и зверей оказались весьма близки, это сильно помогло нам понять друг друга. Старый волк прекрасно разобрался, чем я занимался, и это его сильно заинтересовало. Не сам маскировочный амулет, конечно, а живые мысленные образы, закладываемые в него для последующего обмана стороннего наблюдателя. Не удивлюсь, если этот матерый хищник сможет применить подобные методы без всяких амулетов, справившись исключительно своими мозгами. Только подобная маскировка для обмана взгляда силы требовала скорее качественного визуального представления, нежели присущего зверям преимущественно сенсорно-чувственного, а потому волк сильно заинтересовался моим опытом. Мне несложно подключить его внимание к своей работе, даже про голод и дразнящий аппетит запах мясной каши немного позабыл. В общем, ужин специально для меня Марине пришлось разогревать еще раз уже в полной темноте, зато новый обманный образ в амулете стал практически идеален. Когда я формировал динамичные картинки, вожак добавлял от себя многочисленные дополнительные детали, вплетая доступные только ему чувства управления большой стаей. Я глубоко проникся всем этим, так как в некоторые моменты представлял себя на его месте. Можно сказать, даже особенный нюх прорезался и слух немного навострился. Волк тоже немало обогатился новым опытом, однако, несмотря на совместную работу, Друзьями мы так и не стали. Эта стая действительно успела познакомиться с действием огнестрельного оружия, заплатив за ценные знания жизнями нескольких своих членов. Потому особой любви от них можно не ожидать. Волки нас пока терпели исключительно благодаря любопытству своего вожака. Однако удалось условно договориться на будущее о взаимном вооруженном нейтралитете, мол, мы не трогаем их, а они не нападают на нас. При случайной встрече сначала пробуем договориться, потом стреляем. Объяснил, как мог, что другие люди в нашу стаю пока не входят и с ними волки могут поступать по своему обыкновению, если встретят кого-то в лесу без меня и тех, кого они уже видели. Естественно, договор относился только к этой стае, другие волки имеют свое мнение, но вожак что-то выразил и тут, как бы пообещав передать информацию дальше. Ночью звери тихо покинули нас, отправившись по своим делам, в бесконечных поисках, чем бы наполнить свои пустые желудки, раз перекусить вкусными людишками в этот раз не удалось, да и мало их, людишек этих, всего на один легкий перекус. Активировав маскировку, я наконец плотно перекусил и залез под теплый бок устроившейся под низким навесом девушки. Однако спокойно заснуть Марина, естественно, мне не позволила. Опять пришлось долго заниматься сексуально-энергетической практикой. Чтобы сохранять периодически ускользающую мысленную концентрацию и отвлечься от подступающих временами сильных ощущений, внимательно смотрел взором силы на происходящее в наших телах буйство слившихся жизненных сил. Мужская и женская жизненная сила отличались по цвету в моем восприятии. Женская оказалась более темной, сочной темно-зеленой, а мужская – светлая, зеленовато-золотистая. Силы эти не смешивались друг с другом напрямую, перетекая из одного организма в другой практически в неизменном виде. Потом они, наверное, как-то трансформировались друг в друга, но это требовало времени. Пока же разные потоки перевивались, следуя по внутренним каналам в наших телах. Сейчас в моем организме пребывало большое количество женской жизненной силы, а в теле Марины – мужской. Продолжая внимательно наблюдать, засек в нескольких местах и явные посторонние вкрапления, привнесенные жрицей. Они опять немного отличались по цвету, имея в себе примесь легкой синевы, и перетягивали хитрыми узлами несколько тонких каналов, тянущихся из разных точек моего организма в сторону головы. Сама того не зная, жрица сделала мне большой подарок. Если она заблокировала каналы, управляющие щитом, то теперь ясно, как его не только вернуть, но и сильно развить. Пока энергии было вдоволь, я постепенно увеличивал толщину отмеченных узлами каналов, целенаправленно вливая в них жизненную силу, разрушая сами узлы возникавшим перенапряжением. В результате все внутренние барьеры рухнули, резко возросла чувствительность, и в меня хлынул поток новых ощущений. Я стал чувствовать тело своей партнерши как свое собственное, легко касаясь, где сейчас ей очень хотелось. В ответ в меня хлынула целая волна силы, мгновенно переполняя все каналы и окончательно сметая сознательный контроль. Очнувшись, удивился самому факту благополучного прихода в чувство еще на этом свете. До сих пор бросала в дрожь происшедшая потеря контроля, к счастью не приведшая к смерти в волнах сладострастия. Марина тоже пребывала в полном порядке, крепко обнимая мое тело во сне. Стоит сказать, сладострастие, как такового, совершенно не помню. Помню нахлынувший поток жизненной силы, и на этом все. Одни лишь воспоминания от сложной работы до этого. Такое вот своеобразное близкое общение с противоположным полом. Если так и дальше пойдет, начну смотреть на женщин как на гимнастический снаряд. Заниматься на нем в целом полезно, умом четко понимаю, но как-то само по себе уже удовольствия не доставляет. Беглая же инспекция своего организма, наоборот, сильно порадовала. Все каналы жизненной силы заметно укрупнились, проросли несколько новых, образовались дополнительные связи с нервной системой. Даже непонятный энергетический комок внизу живота заметно изменился, став похожим на вытянутое тонким концом к низу яйцо, по размеру почти сравнявшееся с шаром ведьмы. Только у нее он локализуется где-то в матке, а у меня прилипло изнутри к позвоночнику. Однако управляющих каналов все равно явно недостаточно. У Марины от клубка их тянется уже около сотни, а у меня едва полная дюжина набралась. И вообще в моем теле вся сеть строится иначе, нет той концентрации узлов и каналов на уровне брюшной полости и груди, зато толстые жгуты проходят во все конечности, формируя на своих концах заметные конусовидные утолщения. Не хватало лишь возможности управлять этими своеобразными клапанами, выпуская потоки жизненной силы наружу из тела, отдельных управляющих каналов даже не заметил. Попытка вырастить их своими усилиями ничего не дала, кроме появившейся резкой головной боли. Наверное, стоит пробовать делать что-то подобное во время очередного подхода к гимнастическому снаряду. Проверив пространство взором силы и не обнаружив поблизости ничего подозрительного, все же разрешил себе спокойно уснуть, ибо опять пришло противное чувство магического переутомления. Проснулся последним, когда новый день уже явно подходил к своей середине, судя по вертикально падающим с небес лучам света, пробивающимся сквозь кроны высоких деревьев, и пробуждение не принесло, как здесь стало для меня вполне обычным, приятных ощущений и полноты сил. Все тело болело как после интенсивной тренировки вперемешку с периодическим избиением, еще и аппетит совершенно зверский, как у тех самых волков. Пара глотков эликсира жизни немного отогнала тянущую боль, но бодрости так и не добавила. Вот еще одна проблема скоро появится. Эликсир жизни постепенно заканчивается, несмотря на весьма приличные запасы, бывшие еще недавно. И ведь расходую не для спасения и лечения ран, а как обычный допинг. Да, с моим дерганым образом жизни и постоянными напрягами он действительно оказывается настоящим подспорьем. Однако запасы далеко не безграничны, покупать дорого, да и не всегда он есть в наличии у зельевара, за ним длинная очередь из желающих. Придется найти время и навестить дерево страж, набрав свежих корней жизненки, растущей вокруг него. А заодно надо бы попытаться разгадать загадку этого таинственного дерева. Почему меня оно привечает, а местные боятся его больше всего? Пока есть только некоторые слабые догадки, которые всячески стоит проверить практическим образом. Эх, строю тут какие-то далекие планы, а сам едва-едва шевелюсь. Дожили. Заметив мое пробуждение, Марина захотела пристать с предложением повторения ночного сеанса. Это хорошо читалось у нее на лице, но, разглядев мой бледный вид, резко приуныла. «Лучше накорми», попытавшись улыбнуться, с трудом я поднялся в сидячее положение. «Извини», склонила она голову, виновато улыбаясь, «в следующий раз постараюсь лучше контролировать себя. Мне бы теперь еще дожить до этого следующего раза». Оптимизма в моем голосе сейчас явно не доставало. «Ты сама как себя чувствуешь?» «Хорошо, но мало». С явным стеснением отвернула она в сторону свое прекрасное личико. Выглядела девушка куда лучше, чем вчера, и скрытой силой от нее веяло заметно сильнее. Хотел оглядеть ее своим взором силы, но желание призвать магию вызвало сильный внутренний протест. «Сначала завтрак и обед, потом посмотрим». Съев все специально оставленные для меня и потребовав добавки, вновь ощутил себя живым человеком, однако касаться внутренней силы немного опасался, чтобы не спугнуть идущий процесс восстановления. Тянущая боль осталась фоном, мои спутники быстро свернули лагерь, и мы выдвинулись в нужную сторону.